Он был последовательным противником Лжедмитрия I и других самозванцев. Он отказался присягать польскому королю и его ставленникам, за что и был заключен в темницу Чудового монастыря, где его и уморили голодом. Герой смутного времени, патриарх Гермоген. У нас в гостях историки Максим Емельянов-Лукьянчиков и Андрей Климов. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим Емельянов-Лукьянчиков, выпускник исторического факультета Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, историк, журналист, путешественник. Автор книги «Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии Константина Леонтьева, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнбе». Андрей Климов окончил Московский педагогический государственный университет, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского педагогического государственного университета. Автор монографии «Влияние византийского номоканона на русское светское российское законодательство 9-17 веков через призму церковно-государственных отношений». Конечно, герой нашего сегодняшнего рассказа, патриарх Гермоген, один из немногих, пожалуй, персонажей, людей, о которых можно говорить, ну, практически только в позитивных тонах. Патриарх Гермоген, с одной стороны, мы о нем знаем достаточно много, а с другой стороны, вот до смутного времени очень мало. То есть мы не знаем ни года рождения его, ни места рождения, ни его рода, происхождения. Там, в зависимости от разных каких-то исторических фактов, делается предположение, что он либо благородного очень такого происхождения из шуйских князей, да, то есть Рюриковичей, либо из Голицыных, то есть Гедиминович, вот, вплоть до предположения, что он из казаков, посадских людей. В общем, по сию пору, конечно, это под вопросом его происхождения. По польским источникам известно, что в смутное время ему было около 80 лет. Отсюда, значит, сделают такой отсыл назад, что родился в 1530 году примерно, да? Но по большому счету о его реальных деяниях мы знаем в последние десятилетия правления Ивана Грозного только, да? То есть, соответственно, это где-то 70-е, конец 70-х, начало 80-х годов, и все это связано с Казанью. Вот. Если сказать об этом в двух словах, вот о казанской, как бы, истории, то надо сказать, что то, что происходило там еще при Иване Грозном, это потом и отразилось все в смуте. О чем речь? Речь о том, что когда в 1579 году была обретена икона Казанской Божией Матери, то как раз Гермоген, еще простой священник и, по некоторым данным, белый священник, то есть еще не монашествующий, он принимал непосредственное участие именно в обретении этой Казанской иконы Божией Матери. А мы знаем, что эта икона потом стала символом борьбы во время смуты с интервентами, борьбы русского народа за освобождение. Вот. И как бы у истоков этого стоял именно Гермоген. Потом он стал автором повести о честном и славном явлении образа Пречистой Богородицы в Казани и о чудесах, бывших от него. То есть, собственно, как бы один из основных источников об этой иконе вышел из-под пера самого Гермогена. А кроме этого, известны совершенно реальные его дела, вот, находясь уже на Казанской кафедре, когда он стал митрополитом в 1592 году. Он очень активно себя проявил. То есть он направлял письмо за письмом патриарху Иову, царю Федору Ивановичу. И очень активную такую позицию, то есть совершенно невыжидательную. Опять мы видим его характер. Точно так же он себя и в смутное время проявил активно. А чему были посвящены эти письма? Он направляет письмо, что смотрите, как же взятие Казани доблестное состоялось при Иване Грозном. Значит, были крещены некоторое количество татар, а потом эти татары были убиты за свою веру, да, то есть одноплеменниками были восприняты как предатели. Так это же мученики, а у нас даже нет их памяти, дня памяти, так давайте введем день памяти. И вот благодаря как раз Гермогену был введен день памяти нескольких мучеников, этнических татар, которые приняли христианство. Осада Казани началась в августе 1552 года. Русское войско насчитывало около 150 тысяч человек. Они имели на вооружении 150 орудий. К стенам подвели подвижные осадные башни, подземным взрывом в сентябре разрушили один из участков стены. 2 октября 1552 года Казань была взята штурмом. Последний казанский хан Едигат Магмед попал в плен. Вскоре он крестился как царь Симеон Касаевич и стал владеть Звенигородом. Принимал активное участие на стороне России в войнах на Западе. Казанское ханство прекратило свое существование и вошло в состав Московского государства. Нельзя не сказать о том, что вот на этой казанской кафедре Ермоген участвовал в открытии мощей святителей Гурия в Арсенофе и перенесении мощей архиепископа Германа. Это вот такие три широко известных казанских святителя, которые, собственно, вот 16 века известны. И опять-таки своими руками прикоснулся к этому делу Ермоген. Вот это то, что можно сказать непосредственно о казанских таких его делах. Потом уже он уже в Москву переселился, но это как бы такое дальнейшее. Ну, а само, сам случай, что Казань приобрела митрополичий статус, это, конечно, знаменитое событие, которое состоялось на Руси, это установление патриаршества. В связи с этим, конечно, ранг казанского архиепископа возводится до митрополии, и Ермоген получает звание митрополита. При всем том, что устраивались слободы, где расселялись христианизированные татары, надо сказать, что источники говорят, что не просто они устраивались, но и с обязательным вхождением в храм, и с наказаниями определенными. То есть была определенная целая политика, продуманная. Здесь говорится о том, это говорит о том, что Ермоген, будучи еще митрополитом, имел четкую программу действий за все, что бы он ни брался. Это, скажем так, его биография или часть жития? Потому что есть, скажем так, канонические тексты или близкие к этому, да, как житийная литература. А есть вот исторические какие-то факты. Вот где можно... Да, да. Это очень верный вопрос, мне кажется, потому что при всем уважении к житийной литературе, как раз именно в 16-17 веках начинается и цветет бурным цветом уже при Дмитрии Ростовском, скажем так, расхождение исторических фактов с житийной литературы. То есть как раз именно в Древней Руси зачастую это совпадало. А потом, чем дальше вглубь, тем больше лес. И вот что касается как раз Ермогена, то мы подтверждаем это историческими фактами, то есть на основании источников. То, что сейчас было сказано, это известно. То есть это не только житийное. Здесь одно другому не противоречит. Насколько был Ермоген до вот событий смутного времени известен, ну, скажем так, на Руси, в народе? Тут слово «популярность», конечно, не подходит. Вот, а его авторитет, влияние уже имели место до смутного времени? Потому что там, когда начинают события, здесь именно к авторитету, к духовному авторитету апеллирует народ. И что был за народ тогда, чтобы апеллировать? Ну, если предположить, что... Да, если, как говорит житие, опираясь на свидетельство митрополита Макария, что Ермоген был из рода из казаков, из рода, а потом стал там же священником, а традиция избрания священнослужителей, она подразумевает участие народа, избрание. То есть, когда на поставление там, в диакона, там, священника, говорят, достоин. И вот здесь участвует вся церковь, то есть здесь там приход, или как это сказать, община, которую он возглавлял. Соответственно, если он жил среди своих казаков, а почему, опять же, митрополит Макарий говорит, что из донских, да, родословную ведет из донских людей, потому что умалчивается его фамилия, да, вот мы не знаем ее. И, так сказать, на этом основании. Так вот, я думаю, что популярность и авторитет он имел в связи с тем, что он стал священнослужителем. Конечно, возросла популярность его тогда, когда, как он описывает, я удостоился самолично прийти и из земли достать икону Божией Матери Казанской и принести ее в кафедральный собор. А уже после, когда он написал о ней сказание, ее обретение, то, конечно, это говорит о том, что он был грамотным. И один из хронографов отмечает, что он о божественных словесех, всегда упражнявшийся, вся книги Ветхого Завета и Новой Благодати, уставы церковные и правила закона до конца извыча. То есть он был грамотным человеком. Соответственно, книжником, да. Да, книжником. А в русском народе, в простом, это всегда почиталось и принимало авторитет. Как и любой принципиальный и последовательный человек, а, видимо, в чем-то и достаточно жесткий, Ермоген, возможно, пользовался отрицательной популярностью в некоторой части тех, кого мы представляем под народом, потому что как раз по некоторым источникам известно, что в Казани его недолюбливали за строгость. Ну-ка. Да. Именно за строгость. Да. Один из анонимных хронографов так и отмечает о Ермогене. Говорит, нравом груб, немилостив к наказанным из духовенства, вот, и так далее. Это, видимо, тот, кто написал, к нему и были нравом грубы. Да, да, это естественно. Видно, зело стыдил за всякое богохульство и греховность. Ну и вот если продолжать идею как бы такой преемственности, ведь человек прожил 80 лет, и преемственность на протяжении всей его жизни, отношение его к реалиям государственности, церкви русской, то, конечно, вот мы сказали несколько слов о царствовании Ивана Грозного, Федора Иоанновича, и когда было избрание вообще следующей династии, династии Годуновых, да, то есть опять характерный момент. Ермоген, он принимал участие в молении Бориса Годунова в Новодевичьем монастыре, вот это известное, да, событие, и потом, значит, в избрании уже самого государя Бориса Федоровича Годунова. И вот, коль скоро он молил и избирал, тем самым как бы поддержал, да, новую династию, он на протяжении всей своей жизни, вплоть до смерти в 1612 году, поддерживал эту династию. Потом в 1607 году, я надеюсь, мы скажем пару слов, была разрешительная грамота двух патриархов, то есть разрешающая от грехов, а клятва преступления династии Годуновых и целование креста уже Лжедмитрию. То есть опять последовательность. Вот. Ну и, конечно, большая часть вообще событий таких ярких, известных нам из жизни Ермогена, она приходится уже, собственно, на смутное время, то есть после смерти царя Бориса Годунова. Здесь, кстати, нельзя не сказать, что отнесение смутного времени к более раннему периоду – это, конечно, колоссальная ошибка. Вот, смутное время, безусловно, началось даже, может быть, не со смерти Бориса Годунова, а вот с принятием Лжедмитрия в качестве государя, с венчанием и так далее. Лжедмитрий I – самозванец, выдававший себя за сына царя Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибшего в 1591 году. Настоящее имя Лжедмитрия I предположительно Юшка Отрепьев в монашестве Григорий. Родом Отрепьев происходил из мелкопоместных галицких дворян. В 1602 году он бежал в Литву, где объявил себя наследником престола и тайно перешел в католичество, что помогло ему заручиться поддержкой местных магнатов. Через два года с польско-литовским отрядом он перешел русскую границу и был поддержан частью горожан, казаков и крестьян. В июле 1605-го, после смерти царя Бориса Годунова и убийства его сына Федора, Лжедмитрий вступил во главе войска в Москву и венчался на царство. В мае 1606 года он был убит боярами-заговорщиками во главе с князем Василием Шуйским. Лжедмитрий, он был известен тем, что в состав Боярской думы, или как они называли, сенаторами, он включил ну, практически всех виднейших представителей боярства и духовенства высшего предшествующей эпохи. И потом многих людей, когда мы конкретно рассматриваем их судьбу, оказывается, что они были противниками Лжедмитрия. Точно так же Ермоген был включен в Боярскую думу Лжедмитрия I. Но уже в том же году Ермоген показывает себя противником Лжедмитрия, потому что он выступил против избрания патриархом Игнатия, вот этого лжепатриарха, который у нас даже не почитается как патриарх, потому что полностью поддержал такую вот власть самозванца. Вот, Ермоген потребовал православного крещения Марины Мнишек, вот этой вот во всех отношениях интересной дамы, которая предлагала себя всем, кто был на русском престоле, начиная с этого момента. Вот. И, собственно говоря, Лжедмитрий, он не только исключил моментально Ермогена из думы, он и приказал заточить его в монастырь. Но тут уже, наверное, воля Божия. Лжедмитрий погиб сразу после этого, был, как мы знаем, прах его разнесен по ветру. И вот этот приказ Лжедмитрия заточить Ермогена, он не был выполнен. К власти пришел бывший просто князь, а теперь уже царь Василий Шуйский. Ну, если касаться патриарха Игнатия, почему он еще является лже-патриархом? Потому что над ним не было определенного чина, поставления на патриаршество. В Византии была уже практика такая, что можно было назвать императору имя, и он уже без всякого соборного, так как произошло на Руси, Лжедмитрий его назвал как выгодного, как первого признавшего Лжедмитрия царем, он взял эту кандидатуру. Вот, и Игнатий на этом основании. Также он не был посажен на престол, не было хождения на отслятие, когда, как это было при поставлении в патриаршество вот этих традиционных вещей. Поэтому он, конечно, в числе патриархов не упоминается, является уже патриархом. Но как исторической личности, как вот это, он существует. Конечно, да. Безусловно. Если говорить о непосредственно не связанных со смутным временем деяниях Ермогена, который стал патриархом при Василии Шуйском, новом царе, то здесь нельзя не упомянуть несколько его произведений, вернее, одно непосредственно его произведение, которое носит следующее название «Послание наказательно ко всем людям, паче же священникам и диаконам о исправлении церковного пения». Это из-под пера Ермогена вышло. И, с другой стороны, было издано в московской типографии, по-моему, Фофанов, да, который при многих государях издавал как раз свои, набирал книги, было издан «Большой устав». Вот эти два факта, о чем нам говорят. О внимании патриарха уже Ермогена, священника, потом епископа, потом митрополита и патриарха Ермогена, о его внимании именно вот к форме и к букве, в хорошем смысле этого слова, к уставу, потому что он всячески выступал против многогласия, того, которое потом стало камнем преткновения там, в период раскола. Да? Ну, что такое, когда в церкви одновременно, значит, там, в одном углу читают одно, в другом читают другое. Ему уже тогда было неудобно служить в этом бардаке. Да. Он был категорически против сокращения устава, чтобы служба шла полностью по уставу. Конечно, это тоже не всем нравилось, как и сейчас не всем нравится, потому что служба по уставу, она так раза 2,5 подлиннее, чем служба сокращенная. Да-да-да. В общем, этот человек был такой совершенно четких представлений, как оно надо. И это распространяется и на его как бы вот деяния по отношению уже непосредственно к смутным временам. Здесь надо сказать такую вещь. Он был последовательным сторонником Василия Шуйского. Почему? Потому что это государь, венчанный на царство с... как бы соблюдением всех необходимых норм, да? Но при этом его отношения, да, его отношения личные с Василием Шуйским были очень далеки от идеала. Ну и как это можно иначе оценить, если Василий Шуйский, государь, тут уж положа руку на сердце, был как минимум трижды клятвой преступником, да? Мы знаем, что он возглавлял комиссию, которая расследовала смерть царевича Дмитрия Углического, да, последнего сына Ивана Грозного. И перед царем Федором Ивановичем, перед Боярской думой, перед Борисом Годуновым, правителем, говорил о том, что Дмитрий царевич ножиком покололся, то есть несчастный случай. Божьим произволением. Да, Божьим произволением. Несчастный случай. Потом он признает Лжедмитрия этим самым выжившим. И клянется, целует крест на лобном месте, что это и есть царевич Дмитрий. А до того он боялся Бориса Годунова, роль которого при Федоре, конечно, преувеличена. Потом, когда прах Лжедмитрия рассеян, он говорит, что он солгал. И на самом деле это Дмитрий, он умер. И даже его мощи Филарету Романову заказывает принести из Углича в Москву. Канонизация происходит царевича Дмитрия. Да? То есть вот это вот... виляние – это, конечно, характерная для царя Василия Шуйского вещь, и именно поэтому Ермоген не находил с ним общего языка, как с личностью, но при этом поддерживал его служение как государя. Царевич Дмитрий, с точки зрения православной церкви, незаконно рожденный сын Ивана IV Грозного. Родился в 1582 году. С 1584 находился с матерью Марией Ногой в Угличе, выделенном ему в удел. Погиб в 1591. Существует несколько версий смерти царевича Дмитрия. Официальная – несчастный случай. Он порезался ножом в припадке эпилепсии. Другие версии возникали в ходе политической борьбы. По одной из таких версий, убийство царевича Дмитрия было совершено по приказу Бориса Годунова. Под именем царевича Дмитрия выступали несколько самозванцев, включая Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. К Ермогену необходима была какая-то легитимная власть, которая возглавит освобождение от иноземных, от тех, кто несет другую веру, прежде всего. А, конечно, шуйский интриган, он был известен не только Ермогену, он всему народу был известен, поэтому его, если Москва принимала, выкликнув, да, и то под сомнением, то в России, по всей Руси это было сложно было бы сказать, потому что правительство неоднократно распространяло, значит, всевозможную литературу о том, что вот, кто такой Лжедмитрий, каким он, кто он на самом деле, как у него там, откуда он, и какая судьба его последовала, и кто такой Дмитрий, что его мощи вот, лежат, и от них чудеса происходят. А, да, будучи еще Шуйский, когда возглавлял вот эту комиссию, поехавшую в Углич, он с уверенностью ехал, что это наушники это от Бориса Люды сделали. Но, приехав на Боярскую думу, вы правильно сказали, он тут же заявляет, что Божьим призволением. Я бы позволил себе не согласиться по поводу уверенности Шуйского, что Борисовы наушники это сделали. Он, безусловно, был политическим противником. Как и Романовы, так и Шуйские были противниками Годуновых. Это безусловно. Но мы понимаем, что если человек в политической борьбе чей-либо противник, это не говорит о том, что он искренне убежден в чем бы то ни было вот такого характера, как там, кто кого заказал, да, там, царевича Дмитрия. Поэтому искренность Шуйского и его деяния – это совершенно две разные реалии. Ермоген. Ну, конечно, он выдвинулся на первый план и вызвал интерес именно в смутное время. Вот когда Шуйский, правление Шуйского сменилось семибоярщиной, так называемой, да, то есть правлением виднейших бояр, эпохи. Некоторые даже застали эпоху Грозного, от Оксана Федора, Бориса. Вот. Эти бояре, такие как Федор Мстиславский и иные, то есть такая элита русского государства с точки зрения де юре, оказались с точки зрения де-факто вот как раз вот этими самыми кривыми, так, если не сказать жестче. То есть люди, конечно, беспокоились сугубо о собственной выгоде. Как вот в замечательном фильме 1939 года «Минин и Пожарский», там один герой говорит: «О, время-то какое, бери и хватай». Да, вот, бери. Вот это вот «бери и хватай» – это было сотник. Полностью как бы кредо семибоярщины, полностью. И интересный такой момент, то есть надо разделять, вот, что называется, личность и служение, да, как вот личность Шуйского сомнительна, очень сомнительна, так его служение, безусловно, позитивно, да, в отношении как государя, поэтому Ермоген его поддерживал. А точно так же, когда в период семибоярщины вообще рассматривался вопрос, а кто же следующий государь будет, Ермоген выдвигал целый ряд как бы персоналей, которым мы тоже ничего хорошего о них сказать не можем. Ну, Василий Голицын, непосредственное участие в убийстве Федора Борисовича Годунова, да, государя, пусть не венчанного. Вот. И другие товарищи, скажем так, да, не нам. Вот. Эти личности выдвигаются патриархом Ермогена как возможные претенденты на престол. Почему? Как меньшее зло, как альтернатива польскому выдвиженцу Владиславу, а за ним стоит Сигизмунд III. И, конечно, всячески Ермоген себя показывал как противника именно Владислава. Владислав IV Ваза, сын Сигизмунда III, король Польши, родился в 1595 году. В смутное время Боярская дума в феврале 1610 выбрала его царем, но занять русский трон ему было не суждено. В октябре 1612 года в Москве было низложено боярское правительство. Вскоре царем был избран Михаил Федорович. Однако от претензий на русский престол Владислав отказался только в 1634 году по Поляновскому миру. Кстати, вот кандидатура Михаила Романова. Потом, уже после смутного времени, всячески старались подчеркнуть, что вот Михаил Романов – это вот Ермоген его выдвинул, святой человек. Ну, Ермоген, ни в чем плохом не обвинишь. Святой человек выдвинул Михаила Романова. Впервые прозвучало имя никого неизвестного вот этого молодого сына, значит, Филарета Романова, бывшего Федора Никитича Романова, якобы из уст Ермогена. Откуда мы об этом узнаем? Из польских источников. Нежные, ласковые отношения Романовых и поляков позволяет говорить о том, что, конечно, вряд ли Ермоген мог предложить кандидатуру Михаила Романова, но, с другой стороны, мог и предложить с какой позиции? С той же, с которой потом его выбрали. Человек не замешан, молодой человек непосредственно не замешан ни в какие интриги смутного времени, в отличие от его отца. Не успел. Да, не успел еще в это вот влезть во все дурно пахнущее. Вот. И когда все эти кандидатуры, настоящие, не настоящие, выдвинутые Ермогеном, были отвергнуты, когда все-таки польского королевича Владислава бояре пригласили на Москву, тогда уже Ермоген согласился только с одним условием – крестить в православную веру, вывести польские войска с территории России. Да? Но, как мы знаем, эти условия они не были поддержаны, потому что Сигизмунд хотел сам править, фактически присоединение России, да, подразумевалось, к польско-литовскому государству. И, собственно, все это закончилось заключением патриархом в Чудовом монастыре. Ну, если коснуться все-таки претендентов на престол русский и выдвижения Михаила Романова, то здесь, если вы сомневаетесь, то я бы все-таки поддержал точку зрения, что он ее выдвигал. Потому что насколько прозорливо и четко и точно он здесь обозначил национальную сразу идею освобождения Москвы. Потому что прозвучало русское имя среди претендентов, которые предлагались из-за рубежа. И здесь она сразу приобретала и сглаживала все противоречия с патриархом Филаретом, который был вынужден метаться, будем так говорить. Ну, нареченным патриархом при Лжедмитрии, митрополитом он тогда был. На самом деле, вот еще, наверное, характерно такой деталь надо отметить, что патриарх Ермоген, он делал акцент не только на необходимости православного происхождения государя, следующего государя, но и на его этническом происхождении от рода русского. И вот это, конечно, было камнем преткновения в отношениях его с боярами. И когда поляки отказались крестить Владислава, Сигизмунд всячески этому препятствовал, все это привело к тому, что Ермоген, он уже поддержал русских людей против поляков. Сохранилось огромное количество его посланий, где он пишет о том, что если вы сейчас вот не пойдете за собственную землю, за собственную веру, то вы, цитирую, вас ждет судьба богоубийственного и мятежного рода иудейского. Вот. То есть рассеяние, что русские будут рассеяны по всей земле. Вот это была идея Ермогена, и, конечно, он ее проводил с последовательностью удивительной. Он поддержал и первое, и второе ополчение, которые в итоге освободили Москву, освободили Россию, правда, к сожалению, уже после его кончины. Я, наверное, с одной стороны упомянул о разрешительной грамоте 1607 года, да, но мы не сказали о ней хотя бы в двух словах. Так что это совершенно знаменательные вещи. Патриарх Иов, патриарх Ермоген, Троица Сергиева Лавра в лице ряда людей там, да, Ольга Годунова, Ксения Борисовна Годунова, последовательная. Ну, Дмитрий Пожарский. Вот из видных таких представителей, пожалуй, все. Практически все остальные целовали крест Лжедмитрию Первому, Лжедмитрию Второму, польскому королевичу Владиславу. Причем целовали не только представители рода Романовых, не только представители рода Шуйских, Рюриковичи и другие Рюриковичи, но и, как неудивительно, представители рода Годуновых. То есть вот только сейчас убитый Федор Годунов с матерью Марии, да, а Годуновы, Сабуровы целуют крест убийцы их, как говорится, царя родового. Да? Вот настолько был поворот сознания. Крест целовали практически всенародно. И вот этих вот прямых было очень мало. И, конечно, эта разрешительная грамота, чья это была инициатива, Иова или Ермогена, или их обоих, но в любом случае эта разрешительная грамота была нужна просто как воздух, по той простой причине, что вот этот смрад, это преступление и предательство взаимного, многократного, бери и хватай, он привел к тому, что просто уже никто никому не верил. что уже все были готовы еще раз поцеловать, а потом еще раз предать. И в 607 году уже слепой патриарх Иов, первый русский патриарх, был призван из Старицы, это еще Шуйским, да, когда Шуйский правил Василий, вместе с ним настоящий патриарх, то есть Ермоген, наш сегодняшний герой, они вместе в Успенском соборе Московского Кремля отпустили русскому народу клятву преступления, которое было совершено. То есть, что целовали крест сначала Бориса Годунова, потом Федора Годунова, его сыну, того и другого предали, патриарха Иова, еще живого, предали, а в итоге вот эти все Лжедмитрии и так далее, и так далее. Если касаться этой грамоты разрешительной, то, скорее всего, здесь был патриарх Ермоген инициатором, да, потому что вызывали же Иова. И он согласился ради мира, ради установления какого-то порядка. Но, знаете, когда организм порезан, да, там палец порезал, не проследил, начинается процессы там гангрены, и вроде как побежал к врачу и эту гангрену лечишь, так и здесь. Даже перед тем, как вот эту грамоту отпустительную получить, ведь было несколько сказаний, кому-то являлись, да, вот надо на пост встать. Это не просто было какое-то театрализованное шоу, где вот взяли все и простили. Нет, это было всенародное покаяние, это с постом и молитвами. Когда оба патриарха со слезами выслушивали, каялись и прощали своих же, свою паству давая. Но процессы, уже механизм самой смуты, конечно, они не смогли остановить. Однако, если на мистическом образе, значит, говорить, то на мистическом уровне это все-таки какое-то дало какую-то, ну, остановку. Выражение в душах людей, будем говорить, потому что человек всё-таки... Да, подвело черту, скажем. Какую-то так, черту, да, угу. Что все-таки хватит, пора уже, хватит лгать. А когда, вот если Максим говорит о том, что патриарх Ермоген при семи боярах согласился на Владислава, только чтобы он был православным. Но вы представляете, сидят вот эти бояры, которые сейчас вот, ну, министров сейчас посадить, а магнатами, да, нашими, которые платят, и сказать им, ну-ка давай-ка, либо вот эта игра, либо другая. Почему они не поддержали Михаила Романова, бояре? Потому что они прекрасно понимали, что за этим пока еще ничего не стоит. А там Сигизмунд с войском, которым можно утихомирить в государстве все это, весь этот разброд в шатании. Поэтому они пошли. И Ермогену ничего не оставалось делать, просто принять эту ситуацию, потому что он внутренне, мне так, я уверен, что он, высказав, он бы это и сделал, что и случилось в конечном итоге. Потому что, ну, это какой-то элемент прозорливости, что ли, грамотности, об этом уже говорили. Ну, здесь еще можно два других момента сказать в этой связи. Вот отношение Ермогена к полякам, отношение его королевича Владиславу, да. А, во-первых, традиционно при каждом новом государе русском патриарх или до этого митрополит обращался за подтверждением владений земельных, да, к новому государю. То есть, ну, подтверждал новой грамотой государь, что вот такие-то владения, такой-то, значит, земная церковь. Подобного обращения Ермогена к полякам не существовало. Ну, то есть оно неизвестно, его не было просто. Это говорит о том, что он воспринимал Владислава как нелегитимное лицо на русском престоле. Несмотря на симы боярщину, то, что де-факто он, ему поцеловали крест в Москве, он его не воспринимал как легитимное лицо. Потом еще один момент. Ведь патриарх Ермоген находился между двух огней. Тушинский вор. Если бороться против поляков, косвенным образом, тем самым, можно было способствовать возвышению вот этого самого Тушинца, личность которого мы никак до сих пор и не можем опознать. Лжедмитрий II, или Тушинский вор, авантюрист и самозванец, выдававший себя за якобы спасшегося во время восстания 1606 года царя Дмитрия, то есть Лжедмитрия I. Происхождение Лжедмитрия II неизвестно. В 1608 году он во главе войска, состоявшего из польско-литовских формирований, а также отрядов казаков и крестьян, подступил к Москве и создал в селе Тушино, отсюда и прозвище самозванца, укрепленный лагерь, пытался захватить столицу. Правительству Лжедмитрия II удалось подчинить себе часть страны. Успешные действия русских войск под началом князя Михаила Скопина-Шуйского заставили самозванца отступить из Москвы. С началом прямой интервенции польского короля Сигизмунда III против России Лжедмитрий II потерял польскую поддержку, бежал в Калугу, где и был убит в декабре 1610 года. Но когда тушинский вор был убит, то есть вот Лжедмитрий II был убит Петром Урусовым, князем, кстати, женатым на представительнице рода Годуновых, генеалогия вообще очень интересная дисциплина. Когда Лжедмитрий II был убит, у Ермогена, патриарха, в политическом смысле руки стали более развязанными. И он еще более рьяно выступил против поляков, против шведов и против любых интервентов. Он поддерживал ополчение, он предал проклятию Болотникова и так далее, и так далее. А насколько была угроза с точки зрения патриарха Ермогена, что Болотников и его восстание может не просто переломить ситуацию в стране, а резко, ну, практически пойдет ситуация в разнос? Начнется анархия, совсем неуправляемая. Ну, как мне представляется, вообще в ситуации того времени, в России, в любом случае, нужно было успевать смотреть в разные стороны, да еще и в потьмах. Поэтому, ну, конечно... Вот та самая улица Болотникова, да, или Болотниковская, где я когда-то жил, это как раз было то место, где был лагерь Болотникова. Угу. Собственно, это вот совсем недалеко от Москвы, там, ну, бросок один. Но, тем не менее, вот они... Он не перешел. Там овраг такой, речка была когда-то. Вот. И потом уже собрались силами, его, он был уничтожен. Но всегда, опасность была крайне высока. О таком человеке, представителе духовного служения, да? Не о таком представителе, как лжепатриарх Игнатий, а о таком, как Ермоген, мы должны понимать, что есть рациональный подход, основанный на фактах и источниках, а есть подход... Такой, который позволяет нам говорить, что подобные люди обладали прозорливостью, предвидением, и поэтому вполне возможно, что человек опирался, да не вполне возможно, а в любом случае, как бы мы сейчас ни относились к этому вопросу, человек опирался не только на факты, а на собственный молитвенный подвиг. Это понятно. Да, и патриарх Ермоген, зная всю подоплеку болотниковского движения, когда он сталкивался с призывами, которые Болотников распространял, грабь, пожалуйста, хватай, уничтожай. Конечно, это и заставило, да и, как мы говорили, он уже был последовательным, поддерживать Василия Шуйского на престоле и всячески рассылать всевозможные грамоты противодействия Болотникову, особенно когда московское войско вот, вблизи перешло к нему. Перешло к нему. Здесь вот еще, с вашего позволения, я бы такую интересную деталь отметил. Вообще о границах смутного времени. Вот мы вначале сказали о том, что несправедливо относится смутное время к началу правления династии Годуновых, что скорее его надо относить именно уже к Лжедмитрию Первому, да, начало. А вот где окончание смутного времени? Это такой тоже отдельно интересный вопрос. Это вот в связи с разрешительной грамотой 1607 года. Грамота, разрешающая от грехов как бы русского народа, России, матушки, она имела место быть в 1607 году, а смутное время продолжилось. Да, вот как это соотнести? Так избрание Михаила Романова, венчание на царство, 1613 год, по образцу венчания Бориса Годунова, а после него смутное время тоже не закончилось. Еще практически 15 лет вся Россия воевала, все со всеми. Ну, это факт, это факт. Интервенты еще сидели, и шведы, и поляки, и кого только не было. Да просто бандюганы какие-то. В Костроме, разбойники, казаки, которые туда-сюда, да, пили. То есть вопрос, что такое понимать перебегали под смутным временем? Вот смуту в войсках, такую, ну, кровавую смуту, только ли? Или смуту в головах? Я думаю, что вот как раз если понимать смуту в головах, то оба события, и разрешительная грамота 1607 года, и утвержденная грамота Михаила Романова, она как раз, эти оба события, они в смуту в головах приводили, сводили на нет постепенно. Хотя да, ведь... война продолжалась. Вот, собственно, мы подошли к тому моменту, когда патриарх Ермоген покинул этот мир. Это произошло 17 февраля 612 года. И здесь есть две версии его гибели. То есть, в любом случае, мы знаем о том, что он был заточен в монастырь поляками, находящимися в Москве, обороняющими Москву от москвичей. Вот. И, собственно говоря, две версии, обе из польских источников, выбор небольшой. В любом случае, насильственная смерть. То есть, по одной версии, он был удушен, удавлен. По другой версии, умер от голода. В любом случае, мы знаем о том, что он действительно содержался в удивительно катастрофических условиях, жестких условиях. То есть, его морили голодом с целью смирить. Вот. Ну, понятно, что таких, как выражались раньше, адамантов смирить было невозможно. Поэтому он закончил свою жизнь. Я думаю, что даже, кстати, эти две версии не противоречат друг другу. Его вполне могли морить голодом, как там написано в источниках. Ему в неделю бросали, значит, сноп овса и сколько-то там воды давали на неделю. И он это овес вот в земляном полу проращивал и этим питался. С одной стороны, морили голодом, а с другой стороны, видимо, уже взбешенные его непреклонностью, могли и задушить. Вот, таким образом. Знаменитая картина с миром Ермогена, да, когда с крестом лежит, луч света такой падает, разбросанный овес, птички. Вот так закончилась жизнь человека, которого, безусловно, можно относить к прямым русской истории, тем, кто был за правду, а не за кривду. Кстати, интересный момент, может быть, об этом стоило сказать в начале, но я думаю, это и сейчас не помешает. Сам он себя называл именно Ермогеном, первой буквой «Е». Вот. И канонизирован в 1613 году он был тоже, если память не подводит, под именем Ермогена. А буква «Г» в начале имени стала добавляться, видимо, уже гораздо позднее. Ну, такая как бы осовременивание старинного имени Ермоген. А его мирское имя, по некоторым данным, было Ермолай. Но это гипотетически, потому что неизвестно, с какого он рода происходил. А вывод о том, что у него было мирское имя Ермолай, делается на основании того, что был построен Голицынами, князьями Голицынами, был построен храм святого Ермолая, якобы в честь их родственника из рода Голицыных, патриарха Ермогена. В общем, такая отдельная эта история с его происхождением, она очень запутанная. Ну и теперь, конечно, надо сказать о его почитании. О почитании патриарха Ермогена. Оно практически сразу началось. Вот есть вот как бы две отдельные, наверное, вещи, совершенно реалии. С одной стороны, он почитается, наверное, в политическом и идеологическом смысле, как вот этот прямой русской смуты, против русской смуты, да? То есть во многих публицистических сочинениях, где там в кривь и в кость обвиняли во всех смертных грехах всевозможных представителей княжества, боярства, духовенства и так далее, а Ермоген почти везде, за одним, по-моему, или двумя исключениями, только с позитивной точки зрения описывается. Но, с другой стороны, ему не молились. Не было его канонизации, не было его жития, не было поклонения мощам. То есть, как святой, он не признавался вплоть до 1913 года, как ни парадоксально. Хотя нетленность его мощей, то есть неразрушение его вот, как бы, тела, было обнаружено в 1652 году патриархом Никоном. При разрушении, значит, его гробницы, или скорее просто гроба, колоды, да, перенесение с места захоронения в Успенский собор останков патриарха Ермогена, было установлено, что вот его тело сохранилось, ну, там, буквально в усохшем каком-то виде, но не разрушенном виде, что церковью всегда почитается как признак святости. Это 1652 год. Один из признаков, безусловно. Но о канонизации тогда речь не зашла. Кстати, интересный момент. Патриарх Никон, такой суровый патриарх на русской кафедре, отдельно интересная тема, это человек, который не стеснялся в лицо говорить государям из династии Романовых, что он думает о них и о патриархах при них правивших. Так вот, Никон, такой суровый товарищ, негативно отзывался о Филарете Романове, то есть отце первого государя из династии Романовых, позволял себе негативно отзываться, это при Алексее Михайловиче, это его потомки. И при этом ни одного худого слова, а только позитивное, говорил о Ермогене. Вот это такая интересная деталь. Что еще можно сказать об останках вот, патриарха Ермогена? 1812 год, французы в Москве, лошади пасутся в Московском Кремле, в храмах устраиваются оргии, все что угодно. И в 1812 году была разрушена гробница с останками патриарха Ермогена. после того, как Москва была освобождена, эти останки были найдены на полу. Вот, они были найдены, правда, в неповрежденном виде. Ну и следующее уже вот то, о чем я сказал. 1913 год при Николае II, 300-летие династии Романовых, которым есть за что быть благодарным патриарху Ермогену, он наконец-то был канонизирован. Скажите, вот знаменитые грамоты, да, которые он писал, во-первых, как они попадали и как они распространялись, потому что, ну, мы представляем себе, что это рукописный какой-то текст небольшой, который он передавал, как там, непонятно тоже, в оккупированном поляками Кремле, вот, и куда они уходили потом, и, видимо, зачитывались потом перед народом. Да. Я могу перевести гораздо более сложный пример прохождения грамоток через русские руки. Дело Романовых 1600-1601 года, когда целый ряд представителей династии Романовых, в том числе Филарет, отец Михаила Романова, будущего государя, были сосланы в различные там дальние погосты за Онежье и так далее, и так далее. Его супруга, его мама, будущего патриарха Филарета, были сосланы. Они обвинялись в том, что они пошли против Годуновых, пытались свергнуть династию Годуновых. Это отдельная тема. Но о чем речь? Речь о том, что, собственно, вот Ксения VI, супруга Федора Никитича Романова, будущего Филарета, это известно по документальным источникам, это не публицистика, находясь в Занежском погосте, имя, название которого, по-моему, Толву, и вот так вот что-то, она организовала, ну, то, что мы современным языком назовем фельдъегерскую связь. Это дама сосланная, это дама, находящаяся под приставами, дама, за которой следят, дама, обведенная в том, что она пошла против государя, находящаяся в опале. Потом, когда Михаил Романов пришел к власти, было осуществлено целый ряд грамот. Кстати, это позволяет говорить о том, что вот знаменитый Сусанин – это несколько такая мифологизированная тема. Потому что все, кто помогали Романовым в северных монастырях и в северных погостах, потом получили огромные пожалования. Самые простые крестьяне. Они все были вспомянуты добрым словом династии Романовых. И вот, собственно, по этим грамоткам мы и знаем, что по всей России и даже за ее пределы грамотки опальных Романовых ходили. Ну а что тут говорить о смутном времени. Естественно, в смутное время, когда все было шиворот на выворот, были возможности передавать патриарху Ермогену грамоты там, на другой конец России. И возможности, кстати, очень простые. Сила материальная, она всегда преобладает. Потому что даже будучи в заточении, тех же охранникам, полякам, которые были продажные, ну, можно было сунуть кошелечек золотых и спокойно договориться. При всем том, что потом это было все сложнее и сложнее. Здесь очень интересно проследить, если говорить о патриархе Ермогене, его силу сопротивления и доверие народа к патриарху. Ведь смотрите, одним неизменным фактором помазания на царство и перешедших к нам из Византии, это четкое исповедание веры. Всевозможные уклонения от этого были причиной как в Византии, так и на Руси, видимо, скорее всего, это об этом знали, причиной смещения, недоверия и так далее. Плюс русский народ никак не мог воспринимать. Как же так? Бориса Годунова, ну, более-менее, конечно, приняли, да, выбранный устроенным там Земским собором. Выкликнут. Это не факт, что устроено. Да, это все-таки, ну, публицистика. Вот, смута показала, что знание нашим русским народом, практическое применение и воплощение такого юридического понятия, как право на сопротивление. Вот о чем я как раз и сказал. Можно было, если возьмем статистику Византии, то по свидетельствам социальной практики подсчитано, что с 323 года по 1453 год из 88 государей, которые занимали трон Византии, только 37 из них умерли своей собственной смертью, 8 погибли на военных действиях, на войне. Все остальные стали случаями жертв, так сказать, убийства, отравления и так далее. По каким причинам? И вот тут, когда начинаешь исследовать, начинаешь вчитываться, там изменил православие, здесь с кем-то, так сказать, какую-то подписал какое-то соглашение, опять же, неправославного характера, не соблюл традиций, которые... Также и Лжедмитрий, кстати, был вскрыт, не соблюдал традиции, ни в баню не ходил, в постные дни вкушал, не спал после обеда, вот, и так далее. И, конечно, первая причина доверия народа к Иеромагиену, патриарху, также, когда Смоленское посольство, посланное за Владиславом, с просьбой, но не подписанная, значит, грамота Иеромагиена, с просьбой о том, что Владислава мы хотим на царство, но Иеромаген говорил о том, чтобы только принял православие. Только при этом условии мы можем его принять. И народ, чувствующий, живущий традициями, который в изумлении видел, когда вступили лжедмитриевские, значит, эти легаты папские вместе с униатами, когда он вошел в собор, провозглашалось ему многолетие, предносился крест и все остальное. И тут же заходили, вы представляете, вот лобное место. Приходит царь, его встречает собор священный, молитва, словия. И вдруг на конях эти трубы и кимвалы, значит, польские, которые заглушали молитвенные. Русскому, московскому народу это было непонятно. И, конечно, когда распространился слух, что вот, единственный, кто остался наш защитник, это Иеромаген, а Филарет, будучи в Смоленском посольстве, не видя подписи патриарха Иеромагена, говорит, для нас патриаршее слово велико, потому что другого начальника мы не имеем. Ну, примерно так звучало. Другого главы мы не имеем. И здесь, почему Иеромаген, почему народ его поддержал? Потому что прежде всего вставал вопрос о культурной самоидентичности, национальной составляющей. Которая... А можно здесь говорить вот о функции удержания, удерживающего, сдерживающего, фиксирующего, если переводить на современный язык, вот феномена? Вы сказали, что никого не осталось, кроме Иеромагена, который мог бы помолиться, постоять за землю русскую, за веру православную. Да, вы знаете, в Священном Писании у апостола Павла мы читаем такие слова. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконие». Это слова, говорящие о пришествии Антихриста. Эсхатологические ожидания на русяне были всегда свойственны, и до сих пор они существуют. И это, этим живет православие. Не живет, а это существует в православии. И, конечно, может быть, это был второй патриарх после Иова, Иеромаген. Может быть, он еще не осознавал, но на нем вот эта мистическая удерживающая часть пришествия Антихриста, ускорение уничтожения всего человечества в православном миропонимании, конечно, она была во многом видна. И поэтому и народ это увидел, потому что все прекрасно уже видели и понимали, что... А если мы копнем историю, то вообще со времен Александра Невского, начала 13 века, когда создаются католические ордена и начинается попытка экспансии окатоличивания России. Эта мысль еще с тех времен была и мешала спокойно спать папам римским и всем, кто связывался с идеей окатоличивания России. Поэтому, когда польско-литовские католики поставили вот эту цель, вот, через подчинение русского государства, соответственно, через веру, то, конечно, русский народ не мог этого себе позволить, и, конечно, они доверились ему. И вот здесь как раз причина возможности передачи грамот, когда он был в заточении, причина быстрого расхождения, переписки, сношения городов друг с другом и восстания за русскую национальную идею, потому что невозможно было народу принять ее. Они по-другому не мыслили. Москва себя, и государство Московская Русь, она себя и как ортодоксально воспринимала, больше никак. Очень многие соседи России обрадовались вот этой смуте. Но мы будем исторически недостоверны, если мы скажем о том, что эта смута была только или в первую очередь следствием того, что там польско-литовское государство, шведы, Ватикан, кто угодно, постарались сковырнуть русского государя или там русскую православную церковь. Именно русские, боярские, исконные, древние рода, мстиславские, шуйские и иные многие, именно они были, стояли у истоков смуты. Именно они были руководителями марионеток, таких как Лжедмитрий II, которого ему обращались приближенные: «Замолчи, а то сейчас голову оторву». К Лжедмитрию II так обращались. Лжедмитрий I, несмотря на то, что его личность, Григорий ли это Отрепьев или кто-то иной, загадочно, безусловно, более самостоятельная фигура, более интересная, более творческая, Лжедмитрий I. Но все равно и он был марионеткой. Поэтому в любом случае, конечно, смута, винить в смуте мы можем только самих себя. И вообще в истории вот, и не только России наблюдается очень интересная закономерность. Именно тогда, когда цивилизация, вот, в широком смысле цивилизация, включающая вся религию, государство, культуру, русская, китайская цивилизация, какая угодно, европейская, когда она подходит к расцвету, совокупному расцвету самой себя, тогда вот приходит, вот, как говорится, пагуба, да? Это израильская цивилизация. Вспомните, великолепный храм Соломона. Сколько лет прошло после построения храма Соломона до того, как израильская цивилизация пала? А, кстати, Борис Годунов лелеял мечту построить по мере гроба Господня в Москве, храм гроба Господня, значит, израильский, да? Такая интересная параллель. И 16 век для России – это, безусловно, расцвет традиционной России. Ну, во всех смыслах. В смысле веры, в смысле государственности, в смысле книжности. Это расцвет. Никогда Россия не была столь самостоятельной и самодостаточной. Мы можем вспомнить о замечательных произведениях 18, 19, 20 века, там, когда русский двор императорский жил в долг у Англии. Но самодостаточная Россия никогда не была более, чем в 16 веке. И тут вот пришло это смутное время. Это закономерная для истории вообще всего мира вещь. Совершенно закономерная. Расслабились. Но последний удерживающий не был взят. Гермоген же остался. Остались, даже когда он ушел из жизни, остались тексты. И эти тексты, они вдохновляли людей на конкретные действия, которые закончились в 612 году. И говоря о смуте, то время патриархов совпало поначалу с этим смутным временем, выдвинуло их на политической жизни России на первое место. Но как только земля успокоилась, они опять, по традиции русской церкви, стали тихими молитвенниками и печальниками земли русской. Первые два патриарха, Иов и Ермоген, ну, это во всех смыслах образцы для патриаршества. Ну, поэтому они канонизированы русской церкви, почитаются, и с каждым годом, кстати, даже вот уже в постсоветское время, в наши годы, имя Ермогена или Гермогена по новому стилю, неважно как, оно почитается. И... Смута – это было большое болото. А преодолевая болото, нам нужны кочки. Да. Вот мировоззрение и деятельность патриарха Ермогена и некоторых других, таких как пожарские деятели, это были те кочки, через которые русский народ перескочил через болото смутного времени. Ну, твердая земля где-то же должна оставаться. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Мы его завершаем и вынуждены попрощаться с вами, уважаемые телезрители, и пообещать вам, что мы скоро встретимся и продолжим наши экскурсы в историю в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания.